Глава 15. Кочегар завидует своему паровику. Спирт весь вышел. Давление падает. Ветчина может служить отличным топливом. Английская граница. Телеграммы. Шлюпка опять в пути. Фантастическая скорость. 14 узлов в час. В Рангуне. Яхта. У губернатора. Английская политика. Фрике приговорен к смертной казни за покушение на свободу от правления вероисповедания. Через неделю. Рекрутский набор. Продолжение 10 часов. Шлюпка шла быстрым ходом, благодаря применению известного американского способа, употребляемого при безумных гонках речных пароходов соперничающих компаний. Впрочем, теперь эти гонки происходят в Америке реже. Мода на них проходит. Высокое давление поддерживалось поливанием дров спиртом, и винт работал необычно быстро. Но Андре как будто все еще был недоволен чем-то. Он упорно молчал, не спуская глаз с манометра. Если стрелка шла вверх, его нахмуренное чело несколько смягчалось. Если она падала, он судорожно сдвигал брови, как будто она была виновата. «Сударь, в бочонке пусто!» — горестно объявил толмач. «Мой бог!» — вскричал кочегар. «Это такая счастливица эта машина! Все выпила! Мне, бедному, хотя бы капля досталась!» «Давление уменьшается», — объяснил машинист. «Так и должно было случиться», — сказал Андре. «Лоцман, далеко ли до Медая?» 50 миль. Мы должны пройти это расстояние за 4 часа». «Как прикажете, хозяин». «Теперь течение быстрее, чем было раньше?» «Быстрее, хозяин. Мы можем выиграть на нем еще полмили в час». «Хорошо. Сами, ты и Лаптот достаньте мне из камбуза вон тот ящик». Индус и негр с усилием вытащили большой ящик, внутри обитый цинком. «Возьмите топор и снимите крышку». В ящике оказались копченые окорока ветчины, припасенные на случай, если бы экспедиция затянулась. «Понимаю, сударь», — весело вскричал машинист. «От этих окороков дрова у нас загорятся, как смола. Тут 100 килограммов. Этого довольно?» «С 25 килограммами в час, даже при не особенно хороших дровах, я ручаюсь за успех». С треском вспыхнули несколько кусков ветчины, искусно разбросанных среди дров в печи. Из трубы повалил едкий дым. «Давление увеличилось», — заметил обрадованный Андре. «Это не хуже угля и гораздо безопаснее спирта». «Счастливец наш паровик», — ворчал себе под нос кочегар. «Сначала получил такую выписку. А теперь его угощают такой закуской. В первый раз вижу подобное. Машину поют водкой и кормят мясом. Точно человека». «Значит, ты многого не видал», — возразил машинист. «Если бы ты побывал в Америке, то видел бы, как там сжигают иногда все содержимое камбуза. Потом начинают жечь самый кузов парохода. И дело кончается взрывом, а пароход взлетает на воздух». Андре успокоился, когда увидал, что новое топливо действует успешно. Он не спал с той самой минуты, как пустился по следам Фрике, и был совершенно разбит от усталости душевного потрясения. Теперь он прилег отдохнуть и скоро заснул крепким сном. Разбудил его свисток машины. «Где мы?» – спросил он. «Подходим к Медаю», – радостно ответил Сами. «Пришли на 3/4 часа раньше». «Браво, друзья мои! Все вы хорошо получите на чай». «Я бы предпочел на водку», – пробурчал кочегар Мириардек. «Я как паровик тоже люблю спирт и могу выпить много». «Стоп!» – скомандовал Андре. «Причаливай, лоцман, осторожнее». Шлюпка подошла к пристани. Андре сейчас же отправился на телеграф и послал следующую депешу. «Капитану Палагонеку, яхта «Голубая антилопа», рангунский рейд. Готовы ли сейчас идти Мандалай, несмотря низкий уровень реки? Есть необходимость. Понадобится весь наличный экипаж. Даже более того. Предстоит опасная, щекотливая операция. Жду ответа. Медай, телеграфная станция. Андре Бреван». Через 2 часа пришел следующий ответ. «Господину Андре Бревану, Медай. Нужно полсуток облегчить яхту, уменьшить осадку. Уровень очень низкий. Яхта будет задевать дно, но пройдет. Кажется, понял смысл телеграммы. Будете довольны. Рангун Медай 160 миль. Потребуется 60 часов. 10 миль час помимо течения. Жду новых указаний. Лагонек, капитан яхты «Голубая антилопа». Андре отвечал. «Спасибо. Рассчитываю на вас. Выхожу навстречу яхте. Дожидайтесь меня». Андре бегом вернулся на шлюпку, стоявшую возле угольной пристани. «Машина не испортилась?» – спросил он у машиниста. «Нисколько. И это меня даже удивляет. Я ее хорошо осмотрел». «Так что, она может выдержать еще такое же напряжение?» «С углем, да, может». «Хорошо». Андре разыскал агента угольной компании и тут же купил у него 2 тонны самого лучшего угля, который и распорядился немедленно погрузить на шлюпку. Пары уже были разведены. На клапаны положены гири. Андре поднял на корме национальный флаг и скомандовал: «Вперед!» Потом сел около руля рядом с лоцманом и толмачом. «Нам ведь нужно пройти около 175 миль?» – спросил он через Сами у бирманца. «Да, хозяин. Мы должны пройти их за 12 часов. Пойми, за 12 часов во что бы то ни стало. Это дело машиниста. А я берусь провести шлюпку, не сажая на мель и не натыкаясь на плоты и лодки». «Хорошо. Награда будет по заслугам. Машинист, сколько миль мы делаем?» 12. «Слишком мало. Нельзя ли разогреть посильнее?» «Будет опасно. Необходимо 14 миль в час». «Невозможно, сударь. Но эту разницу покроем за счет течения». «Лоцман, какова скорость течения?» 2 мили в час, хозяин». «Превосходно. Вперед, вперед!» Шлюпка неслась. Поршень лихорадочно работал. Винт бешено вертелся. Из трубы клубами вырывался густой черный дым, далеко славшийся по реке. Кузов трещал. Котел, казалось, вот-вот взорвется. Через 12 часов после выхода из Медая шлюпка подходила к Рангуну. Андре отыскал глазами голубую антилопу, стоявшую под парами. На фок-мачте развивался флаг отплытия. Громким, продолжительным «Ура!» была встречена давно ожидаемая шлюпка. Телеграмма хозяина взволновала весь экипаж. Андре проворно взобрался на борт яхты, сердечно поздоровался с капитаном, ждавшим его в кубрике, и увел его к себе в каюту. Через 20 минут он вышел, переодевшись в костюм для визитов и переговорив с капитаном обо всем необходимом. «Значит, вы непременно хотите попытаться у английского губернатора?» — говорил капитан. «Я желаю, по крайней мере, обеспечить себе его нейтралитет», — отвечал Андре. «Англичане считают себя передовыми борцами за цивилизацию. И при случае не прочь поддержать белых в случае их противостояния с туземцами. Если бы они согласились заступиться за Фрике, то он, конечно, был бы спасен. Но я рассчитываю хотя бы на нейтралитет, когда я стану бомбардировать Мандалай. А если они не пожелают сделать ни того, ни другого? Тогда я все равно буду бомбардировать бирманскую столицу. Через 2 часа я возвращусь от губернатора. Ждите меня». Шлюпка высадила Андре на верфи, и молодой человек поспешил в губернаторскую резиденцию, находившуюся неподалеку. Француз-миллионер, известный спортсмен и владелец увеселительной яхты, был немедленно принят губернатором. Андре коротко, но обстоятельно объяснил, как и зачем он прибыл в Бирму, и перешел к приключению с Фрике. Тут губернатор его остановил. «С этим делом я знаком. Я думаю, что осведомлен о нем лучше вас. Жизнь вашего друга в большой опасности». «Я так и думал, ваше превосходительство. Прежде чем сделать отчаянную попытку его спасти, я решил обратиться к вам с просьбой о заступничестве, о поддержке». «Увы, сэр, это совершенно невозможно». «Ваше превосходительство, неужели невозможно? Случай настолько исключительный. Замешаны религиозные чувства народа. Будь что-нибудь другое, я бы непременно заступился. Но правительство королевы английской отличается широчайшей терпимостью в вопросах вероисповедания. Скажу больше, оно энергично поддерживает свободу отправления всевозможных культов. Послушайте, ваше превосходительство, ведь тут европейцы, французы, цивилизованного человека хотят казнить за то, что он убил животное. Священное животное. Имейте это в виду. Я осознаю, что это нелепо, но это вопрос религии. Мы не можем создавать себе проблем, вступая в конфликт с фанатиками. Ваш друг, во всяком случае, совершил преступление. Он воспрепятствовал свободному отправлению вероисповедания, признаваемого нашим правительством. Но ведь это произошло не в ваших владениях, а в независимой Бирме. О, эта независимость столь призрачна, и наши подданные исповедуют тот же культ. Андре понял, что тут ничего не поделаешь. Национального эгоизма не сломишь. Хорошо. В таком случае я буду действовать сам. Можете, сэр. Как государственное лицо, представитель власти, я вам содействовать не могу. Но как лицо частное, как европеец, всей душой желаю вам успеха. Очень благодарен вашему превосходительству. При вашем благосклонном нейтралитете я надеюсь на успех. Мой нейтралитет, сэр, еще благосклоннее, чем вы думаете, улыбнулся губернатор. Ваше вмешательство, я уверен, вызовет большое потрясение в этой разложившейся империи. Но ваша политика от этого не пострадает. Можете запасаться у нас всем, что только вам потребуется. Съестными и военными припасами, углем и так далее. Кроме того, сэр, я могу снабдить вас отличным планом города Мандалая, составленным нашими инженерами. Вам это понадобится при бомбардировке. Ваш друг заперт в пагоде, где живет белый слон. Его казнь назначена через неделю, в день праздника коронации императора. Все это мне донесли мои агенты. До свидания, сэр. Торопитесь. Еще раз благодарю вас, ваше превосходительство, сказал Андре и простился с губернатором. В неделю я успею все провернуть. Фрике будет освобожден, или я сам погибну. Через полчаса шлюпка заняла свое место на палубе яхты. Лоцман встал у руля. Голубая антилопа пошла вверх по Ироваде. Самого Андре ждал на яхте сюрприз. Капитан отлично понял подтекст его телеграммы. Слова «понадобится весь наличный экипаж, даже больше» объяснили ему всю суть. Опытный морской волк сейчас же распорядился нанять в гавани 20 свободных от предрассудков решительных молодцев, какими обыкновенно кишат все портовые города. За деньги они готовы служить кому угодно и как угодно, и делают это по большей части весьма усердно. Капитан предупредил их: вам будут хорошо платить, будут вас отлично кормить. Но расстреляют при первом неповиновении. На яхте они держались корректно, хотя и довольно развязно. Андре одобрил распоряжение капитана, назначил каждому человеку 200 франков в неделю и обещал по 200 франков награду, если пленник будет освобожден. Такая же сумма назначена была и всем людям экипажа в добавление к жалованию. Слова Андре были покрыты громовым «ура». Капитан был в восторге. «С такими людьми, сударь, можно отважиться на всякий риск», сказал он Андре, когда они остались одни. «Я надеюсь на успех», отозвался тот. «Теперь у нас 40 боевых единиц. Тут можно многое предпринять». «Черт возьми! Франсуа Гарнье взял Тонкин, имея при себе 120 человек. Отчего бы нам не овладеть бирманской столицей, имея 40?»